Глава вторая. Как стать предпринимателем? Говорят, что предпринимательская деятельность подходит не каждому. Но это лишь одна сторона монеты. А вот другая. Меня часто спрашивают, каждый ли может стать предпринимателем. Мой ответ всегда одинаков. Да, предпринимателем является человек, который занимается уборкой помещений. Предпринимателем является врач, который занимается частной практикой. И таким же предпринимателем был Стив Джобс, основатель компании Apple. Предпринимательские структуры бывают всех форм и размеров. Большинство из них относится к категории мелких и состоит из одного человека или семьи, часто мужа и жены. Лишь немногие люди создают предприятия мегалитических масштабов и изменяют мир. Из первого вопроса всегда логически вытекает следующий, но ответ на него не столь однозначен. Наверное, вы догадались, что это вопрос «С чего мне начать?». Для начала нужно многому научиться, поэтому я всегда рекомендую, прежде чем начинать бизнес, заняться как можно более тщательным изучением конъюнктуры и возможностей рынка. Хорошим источником ценной информации может оказаться местное управление по делам малого бизнеса и, разумеется, интернет. После того, как вы определитесь с бизнесом, я советую какое-то время поработать на человека, который им уже занимается. Например, если вы собираетесь открыть ресторан, устройтесь на работу в ресторан, чтобы изучить все нюансы бизнеса. Работая ради обучения, вы получаете нечто намного более важное, чем деньги. Вы приобретаете мудрость и опыт. Самой лучшей школой для предпринимателей является Макдоналдс. На мой взгляд, эта компания использует самые лучшие системы управления бизнесом. Вот почему она стала глобальной организацией. Я сам с удовольствием поработал бы в Макдоналдс, чтобы освоить все должности от кассира до повара и менеджера смены. Зарплата, возможно, будет невелика, зато полученные знания и опыт окажутся бесценными. Представьте, что Макдоналдс – отличная бизнес-школа для предпринимателей. Свой первый опыт работы ради учебы я получил, когда бесплатно трудился на богатого папу. Вместо зарплаты он давал мне такие уроки бизнеса, каких большинству людей не посчастливится получить никогда. Преподаватели колледжа и доктора наук, такие как мой бедный папа, могут иметь самое лучшее академическое образование, но оно не будет подкреплено стажировкой на рабочем месте и реальным окопным опытом. Работа в Макдоналдс или в хорошей компании сетевого маркетинга позволит вам накопить опыт занятий бизнесом в реальной жизни. Всегда помните следующее правило. То, что вы знаете, может не сделать вас богатым, но то, чего вы не знаете, легко может сделать вас бедным. Опыт бесценен, а его отсутствие может дорого обойтись. Большинство предпринимателей терпят крах, потому что у них нет опыта, а не потому что у них нет денег. Если у вас есть опыт, вы всегда сможете создать больше денег. Быть предпринимателем – это почти то же самое, что находиться в окружении и питаться подножным кормом и тем, что удается добыть у неприятеля. Как сказал неизвестный второй лейтенант морской пехоты, смелость – это способность продержаться еще одно мгновение. Я твердо убежден в том, что точно такая же смелость необходима предпринимателям. Какими навыками они должны обладать? Прежде всего, умением продавать. Почему? Потому что продажи равно доход. Вот почему мы с Дональдом Трампом рекомендуем сетевой маркетинг как отличное средство развития навыков продавца и лидера. Первое место в списке причин, мешающих людям становиться предпринимателями, занимает страх получить отказ. Боязнь оказаться отвергнутыми парализует их, не позволяя сдвинуться с места. К тому же, даже если им удается преодолеть этот страх, им не хватает навыков общения, чтобы провести презентацию и попросить денег, необходимых для создания бизнеса. Нечто похожее можно увидеть в армейской среде, наблюдая за тем, как отдаются и воспринимаются приказы. Каждый приказ — это своего рода акт продажи. Если подчиненные вас не уважают, они не станут исполнять ваши приказы. Но как приобретаются эти навыки? на практике. В академии нас учили отдавать приказы однокурсникам. Вы не представляете, как трудно заставить исполнять приказы 18-летних парней. После увольнения из морской пехоты я стал работать в компании Xerox. Я устроился туда не ради зарплаты, а чтобы научиться продавать и получить опыт практической работы. На протяжении 2 лет я оставался в списке первых кандидатов на увольнение. Когда я спросил богатого папу, как мне стать хорошим продавцом, он ответил на мой вопрос вопросом. «Сколько коммерческих предложений ты делаешь за день?» «В удачный день 5 презентаций, в неудачный ни одной», — ответил я. «Проблема в том, что у тебя слишком низкая скорость получения отказов», — уверенно констатировал он. «Если хочешь научиться продавать, быстрее получай отказы». «Быстрее получать отказы? Ладно». В конце той же недели я отправился в одну некоммерческую организацию и записался волонтером, чтобы по вечерам обзванивать незнакомых людей с просьбой сделать благотворительный взнос. Я поставил перед собой цель — 30 звонков за вечер, чтобы повысить скорость получения отказов. Примерно через 2 месяца мои показатели продаж в Xerox начали расти. И в последние 2 года работы в этой компании я неизменно занимал 1-е или 2-е место по объему продаж. Вместе с ростом продаж рос мой доход. Тому же принципу ускорения отказов обучают и военнослужащих. Когда на авиабазе Кэмп Пендлтон я проходил подготовку к командировке во Вьетнам, инструктор заставлял меня в каждом полете отрабатывать аварийную посадку. Он хотел сделать меня мастером по части использования авторотации. В 1972 году, примерно в 27 милях от вьетнамского берега, двигатель моего Хьюи заглох, и машина на авторотации спланировала в Южно-Китайское море. Тед Грин и я были пилотами и несли ответственность за всю нашу команду. Все 5 членов экипажа вернулись домой живыми просто потому, что мы отрабатывали аварийную посадку в каждом тренировочном полете. Но еще больше внимания, чем посадки, мы уделяли действиям экипажа в аварийных ситуациях. Когда двигатель заглох, каждый следовал приказам и знал, что ему делать. Прежде чем нас спасли, мы 5 провели в воде в 27 милях от берега более 4 часов. По мере того, как волнение океана усиливалось и силы людей иссякали, дух команды становился все крепче. Такое редко можно увидеть в мире бизнеса. Когда наступают трудные времена, большинство работников начинают требовать повышения зарплаты или подыскивать новую работу. Вместе с 1-м лейтенантом Джо Изелом нам довелось совершить аварийную посадку на военный корабль после 2-го отказа гидравлики. Насколько мне известно, мы стали единственными пилотами Хьюи, которые выжили после отказа обеих гидравлических систем. Дело в том, что без гидравлики Хьюи не может держаться в воздухе. Если бы не многочасовые тренировки по отработке слаженных действий экипажа, сегодня мы были бы мертвы. Такая же дисциплинированность в обучении и практике необходима в бизнесе. Слишком многие начинающие предприниматели ныряют в бизнес, не имея опыта, инвестируют все свои сбережения и вскоре прогорают. Вот почему я часто говорю, что причиной банкротства бизнесменов становится отсутствие не денег, а практического опыта. А как накопить этот опыт? Падая и поднимаясь. Снова и снова. Сегодняшний высокотехнологичный мир и интернет позволяют предпринимателям быстрее проводить эксперименты и совершать ошибки в компаниях по организации маркетинга и сбыта, подвергая себя меньшему риску. Вместе с тем, уровень конкуренции теперь намного выше, чем в те годы, когда я начинал заниматься бизнесом. Советник компании Rich Dad и мой хороший друг Блэр Сингер заслужил репутацию одного из лучших в мире инструкторов по продажам. Многие крупные компании, такие как Singapore Airlines, L'Oreal, HSBC, IBM, GT Group и United Healthcare, приглашают его обучать их команды умению продавать. Блэр написал книгу «Собаки продаж», в которой представлен интересный и эффективный способ, позволяющий каждому человеку найти свой собственный, уникальный стиль продавца. К Кроме того, компания Блэйра предлагает онлайновые программы развития навыков продаж. Он замечательный преподаватель. Сила наставников. Если вы хотите использовать опыт и знания успешных предпринимателей, найдите наставника. Наставник – это человек, который уже побывал там, куда хотите направиться вы. Он уже столкнулся с трудностями, которые вам еще предстоят, и нашел решения, которые работают. Во Вьетнаме мы использовали для изучения местных условий гражданское население и вьетнамских морпехов. Точно так же я поступаю в бизнесе. При всем уважении к составлению бизнес-плана, как к одному из важнейших этапов процесса создания бизнеса, я всегда советую предпринимателям заодно составить план образования. В ходе работы над бизнес-планом вы обнаружите много вещей, которые вам нужно изучить, поэтому составление плана образования поможет придать нужное направление программе развития предпринимательских навыков. Советник Rich Dad Гаррет Саттон написал книгу о составлении бизнес-планов. Это замечательное руководство позволит вам сэкономить массу времени. Обучением, подготовкой и подбором наставников для начинающих предпринимателей занимаются многие международные бизнес-сообщества, отделения и филиалы которых можно найти практически во всех странах цивилизованного мира. Закон компенсации. Этот закон важен для каждого, кто стремится к финансовому успеху. Его суть в том, что ваш доход растет по мере роста вашего уровня образования, опыта и мудрости. Например, я хочу стать профессиональным гольфистом и выиграть турнир серии «Мастерс». Это означает, что мне следует как можно быстрее начать практиковаться, учиться играть и участвовать в соревнованиях. В течение многих лет гольф будет отнимать у меня больше денег, чем приносить. Но если я буду упорно практиковаться, учиться, играть и соревноваться, то со временем мои успехи возрастут. А когда я выиграю турнир серии «Мастерс», передо мной распахнутся врата гольфового рая. Закон компенсации применим и к предпринимателям. Много лет назад Стив Джобс и Стив Вознак стали собирать в гараже кустарные компьютеры для членов клуба любителей электроники. Сегодня продукты компании Apple, известные своими изящными очертаниями и воплощенными в них инновационными идеями, изменили способы общения во всем мире. Созданная в гараже компания сделала своих основателей миллиардерами. Уверен, вы слышали всю ужасающую статистику о том, какое количество бизнесов, подавляющее большинство, терпит крах. Как всегда, мне больше нравится смотреть на эти статистические данные с другой стороны. Я убежден в том, что неудачи прокладывают путь к успеху. Многие умные люди, которые хорошо учились в школе, не становятся богатыми лишь потому, что система образования приучила их считать совершение ошибок признаком глупости. На самом деле, совершаемые ошибки делают человека умнее, если он извлекает из них уроки. Как говорит генерал Колин Пауэлл, никакого секрета достижения успеха не существует. Успех — это результат подготовки, тяжелого труда и извлечения уроков из неудач. На военной службе большая часть времени тратится на обучение и тренировки, а не на реальные боевые действия. Вот почему вооруженные силы США отличаются несравненной мощью, эффективностью и смертоносностью. Если вы будете делать то же самое в бизнесе, ваши шансы на успех значительно возрастут. Не забывайте, что Генри Форд 5 раз становился банкротом, прежде чем родилась компания Ford Motor. Томас Эдисон потерпел более 10 000 неудач, прежде чем изобрел лампу накаливания и создал General Electric. В мире бизнеса смелость человека, готового падать до тех пор, пока не добьется успеха, называется духом предпринимательства. У каждого, кто служил в вооруженных силах США, в душе сохранилась та же самая ДНК образования, подготовки, учебы, дисциплинированности и смелости. Я до сих пор не понимаю, почему в традиционных учебных заведениях учащихся принято наказывать за ошибки. Мне кажется, дело в том, что цель школы — готовить наемных работников, а не предпринимателей. В традиционном бизнесе наемные работники, совершающие слишком много ошибок, становятся первыми кандидатами на увольнение. Предприниматели, которые совершают больше всех ошибок и учатся на них, становятся богатыми. Вот почему бизнесмены обязательно должны быть лидерами. В мире бизнеса большинство работников с учеными степенями выше бакалавра не являются лидерами. Они управленцы и руководят каким-то одним бизнес-процессом, например, маркетингом, бухучетом или правовым обеспечением. Все эти процессы важны и необходимы для того, чтобы бизнес мог расти и приносить прибыль. Проблема предпринимателя заключается в том, что ему следует создавать эти бизнес-процессы, а не управлять ими. После того, как они будут созданы, ему нужно будет нанять управленцев, которые займут должности менеджеров и руководителей. Когда вашим бизнесом будут управлять менеджеры, вы сможете двинуться дальше и начать новый бизнес или заняться разработкой стратегии и планов глобализации своего бизнеса. Но это станет возможным только если вы сумеете хорошо наладить бизнес-процессы и набрать команду сильных управленцев. Я считаю это убедительным доказательством того, что план образования так же важен, как и бизнес-план. Предприниматели должны постоянно уделять внимание своему образованию, изучать общую картину бизнеса, инновации, глобальные возможности и рынки. Менеджеры или руководители являются специалистами и фокусируются лишь на одном бизнес-процессе, таком как маркетинг или бухучет. Предпринимателю достаточно получить общее представление о маркетинге и учете, а затем нанять руководителей, которые являются экспертами в этих и во всех остальных критически важных процессах бизнеса. В моем бизнесе тоже есть план образования, согласно которому наша команда собирается 2 раза в год для совместной учебы и приобретения знаний. В эту команду входят все советники компании Rich Dad, которые пишут книги для серии «Советники богатого папы» и во всех своих действиях руководствуются кодексом чести. У меня есть команда советников, и я не самый умный человек в своей команде. Мне это ни к чему. Если у меня есть отличная команда специалистов, каждый из которых является мастером в своем деле. Проще говоря, настоящие предприниматели являются универсалами, имеющие достаточно четкое представление обо всех бизнес-процессах. Универсал знает понемногу о многом. Управленцы являются специалистами, экспертами лишь в одной области или одном бизнес-процессе. Специалист знает много о немногом. Вот почему прекрасным местом учебы для универсала может стать Макдоналдс, где он сможет познакомиться со многими бизнес-процессами. На мой взгляд, Макдоналдс подходит для обучения лучше, чем Walmart, потому что предприятия Макдоналдс обычно маленькие, компактные, в них все на виду, в то время как магазины Walmart очень большие, и разобраться в их работе намного труднее. Я уже слышу возмущенные возгласы, вы хотите сказать, что если я захочу стать предпринимателем, то мне нужно будет сначала поработать в Макдоналдс? Нет, я хочу сказать лишь то, что вам нужно быть активным, агрессивным учеником. Например, в средней школе я был отъявленным лентяем, поэтому получал в основном 3, а порой даже 2. Но когда в Кэмп Пендлтон на мой вертолет установили пулеметы и ракеты, я осознал, что моей следующей остановкой будет Вьетнам. И сразу стал исключительно активным и сосредоточенным учеником. Если вы собираетесь стать предпринимателем, я советую вам культивировать в себе такой же интерес к учебе. Если вы считаете, что знаете все ответы, то вам наверняка придется распрощаться со своими деньгами, деньгами ваших родственников и инвесторов. Я знаю это потому, что сам потерял кучу денег в процессе получения предпринимательского образования в реальной жизни. Секрет успешного предпринимательства не в том, что вы знаете, а в том, чего вы не знаете. Меня часто спрашивают, какие предметы должны входить в план образования. Я отвечаю, что этот список бесконечен. В первую очередь вам необходимо включить в него такие базовые дисциплины, как налоги, заемное финансирование, маркетинг, информационные технологии, продажи, бухгалтерский учет, правовое обеспечение и человеческие ресурсы. Не нужно возвращаться в школу, но придется учиться так же активно и неустанно, как во время военной службы. Военные лидеры и военачальники знают, что неприятели и театры военных действий постоянно меняются и совершенствуются. Вот почему непрерывная учеба имеет жизненно важное значение для поддержания военной мощи. Вы можете читать, слушать книги, посещать семинары выходного дня, но самое главное — быть активными, агрессивными, амбициозными учениками, иначе вылетите из бизнеса в два счета. Предпринимателю нужно учиться намного больше, чем наемному работнику. Возьмем, к примеру, тему налогов. На рисунке 8 представлен квадрант денежного потока, которому посвящена одна из первых книг серии «Богатый папа». В мире бизнеса существуют 4 легко отличимые группы людей. На схеме они обозначены буквами R – работающие по найму, S – лица, работающие сами на себя и владельцы мелкого бизнеса, Б – владельцы крупного бизнеса от 500 работников, И – профессиональные инвесторы. Учебные заведения готовят, как правило, наемных работников из квадранта R или специалистов, врачей, юристов и тому подобное, из квадранта S. В каждой группе разные налоговые ставки. Для того, чтобы на законных основаниях платить меньше налогов, требуется высокий финансовый интеллект. Трудно поверить, что люди, которые сделали Соединенные Штаты великой страной и которые по-прежнему остаются воплощением американской мечты, мелкие предприниматели, платят самые высокие налоги. Но это правда. Вот почему предприниматели непременно должны изучать налоговые стратегии. Я знаком со многими успешными предпринимателями, которые делают хорошие деньги, но всегда жалуются на необходимость платить высокие налоги. Они платят налоги по самой высокой ставке, потому что не занимаются изучением налогового кодекса и не понимают, как поставить государственные налоговые стимулы или льготы себе на службу. Многие успешные предприниматели, которые не считают нужным выделять время на изучение налогового законодательства и поиск хорошего специалиста по налогам, тратят все силы на то, чтобы делать больше денег, вместо того, чтобы находить способы оставлять больше денег себе. Мне такая стратегия кажется не очень разумной. Оксиморон информационной эпохи. Справедливо ли, что представители разных квадрантов платят налоги по разным ставкам? Наверное, нет. Но никто никогда не говорил, что жизнь должна быть справедливой. И это утверждение основывается на том, за что сражаются вооруженные силы, на праве свободно выбрать жизнь наемного работника, предпринимателя или инвестора. Если бы мы сражались за то, чтобы все было по справедливости, то в нашей стране воцарился бы социализм или коммунизм. Повторю еще раз, вооруженные силы США сражаются за наши права, за право каждого выбрать, кем ему быть – капиталистом, социалистом или коммунистом. Большинство людей выбирают гарантированную занятость и смиряются с тем фактом, что им приходится платить относительно высокие налоги в квадранте R. Однако в сегодняшнем мире понятие «гарантия занятости» превратилось в оксюморон, в сочетание противоположных по значению слов. После того, как на глобальном рынке борьбу за контракты на производство продукции и оказание услуг стали выигрывать страны с низкими зарплатами, никто больше не может надеяться на гарантированное сохранение своего рабочего места. Определенная степень гарантии занятости существовала у поколения Второй мировой войны, представители которого устраивались на работу и трудились на одном месте долгие годы, после чего выходили на пенсию и счастливо жили до конца своих дней. Начиная с поколения солдат Вьетнамской войны, гарантия занятости становилась все слабее. Говорят, что большинству сегодняшних молодых людей придется сменить от 5 до 7 специальностей, и перед каждой сменой им, возможно, потребуется пройти переподготовку. Для поколения Второй мировой войны возраст и стаж работы были активами, плюсами. Чем дольше человек работал на компанию, тем выше его ценили. Чем выше его ценили, тем больше ему платили. Почти повсюду эти времена давно миновали. Ныне возраст и стаж работника стали пассивами, минусами. В большинстве случаев сегодняшние предприятия ищут технически подкованных молодых людей, готовых работать за меньшую плату, чем их возрастные коллеги. Некоторые мои знакомые, окончившие в свое время такие престижные заведения, как Гарвард и Стэнфорд, были отправлены на заслуженный отдых в 50 лет. Они были старыми, слишком дорогостоящими, придерживались устарелых взглядов и могли быть в ряде случаев заменены компьютерной программой. Сегодня концепция гарантированной занятости привлекательна лишь для тех, кто живет в прошлом. Еще одна отрезвляющая картина показывает, что произойдет с Social Security, системой социального обеспечения, на которую рассчитывает поколение бэби-бумеров. Взгляните на рисунок 9. Трудно смотреть на подобные диаграммы без того, чтобы в голове не вертелся десяток вопросов. Означает ли это, что система социального обеспечения спеклась? Чем это чревато для тех, кто надеялся, что система социального обеспечения покроет их пенсионные расходы? Можем ли мы по-прежнему рассчитывать на то, что государство позаботится о наших родителях и миллионах пенсионеров, а также обо мне и моей семье, когда я сам уйду на покой? Эти и другие подобные вопросы вызывают у людей беспокойство и страх перед будущим. Предприниматели знают, что могут создавать будущее. Доход, рабочие места, возможности, которые позволят им брать на себя персональную ответственность за свое финансовое будущее. На рисунке 10 показан государственный долг Соединенных Штатов. Подумайте, о чем говорят эти прогнозы в то время, когда корпорации США выводят за границу все больше и больше рабочих мест. Итак, если гарантия занятости стала оксюмороном, какое решение можно предложить? Я посоветовал бы отступить на шаг назад, чтобы охватить взглядом всю картину. Например, слова «гарантия занятости» порождены страхом потерять работу. Как я уже говорил в предыдущей главе, вооруженные силы делают исключительно полезное дело, обучая новобранцев контролировать эмоции и тем самым повышать эмоциональный интеллект. У людей, которые живут в постоянном страхе потерять работу, эмоциональный интеллект находится на низком уровне. Они могут быть высокообразованными, очень умными, хорошими, честными и трудолюбивыми людьми, но когда жизнью человека управляют его эмоции, его эмоциональный IQ падает. Многие люди становятся предпринимателями потому, что хотят стать независимыми, обрести финансовую свободу. Корни слова «свобода» располагаются в глубине духовного интеллекта человека. Я убежден в том, что вьетконговцы сражались упорнее нас, поскольку были духовно мотивированы. Они хотели победить сильнее, чем мы. Они устали от иностранных советчиков из Китая, Франции и Соединенных Штатов, которые указывали им, что делать. В этом отношении они ничем не отличались от американских революционеров, которые под командованием Джорджа Вашингтона сражались за изгнание из Америки англичан. Как сказал генерал Джордж Маршалл, военная сила выигрывает сражения, но духовная сила выигрывает войны. Это в полной мере применимо к сфере предпринимательства. Во многих отношениях путь предпринимателя является духовным. Соединенные Штаты и значительная часть мира находятся в тяжелом положении, финансовом, моральном и духовном. Соединенные Штаты и мировая экономика нуждаются в вас, потому что вы получили необходимую подготовку – ментальную, физическую, эмоциональную, духовную. Мы находимся в отчаянном положении, потому что многим нашим лидерам не хватает такого многоаспектного образования и развития. Подобные лидеры напоминают мне одного из моих начальников компании «Ксерокс», который гордился тем, что использовал студенческую бронь, чтобы избежать призыва в армию и не служить своей стране. Он знал, что мог нести военную службу, не отправляясь во Вьетнам, но у него просто вообще не было желания служить. Единственное, чего он хотел, — это делать деньги и взбираться вверх по корпоративной лестнице. В мире полным-полно таких людей, многие из которых занимают высокие руководящие лидерские должности. Вот почему я пишу эту книгу и прошу вас провести критический самоанализ, похожий на тот, что пришлось провести мне, когда я записался в корпус морской пехоты. В 1969 году я не подлежал призыву как лицо, занятое в важнейшей отрасли промышленности, не связанной с обороной, а именно нефтяной. Я имел звание третьего вахтенного помощника капитана и работал на нефтяных танкерах компании Standard Oil, выполнявших рейсы в Калифорнию, на Гавайи, Таити и Аляску. Это была высокооплачиваемая работа, и каждый год мне полагалось 5 месяцев отпуска. Возможно, моя потребность служить и сражаться была связана с моими самурайскими корнями. На рисунке 11 фотография моего двоюродного прапрадеда, одного из самураев, которые приветствовали адмирала Мэтью Перри, когда тот открывал торговые ворота в Японию. Как первый сын первого сына, я сейчас являюсь обладателем представленного на этом снимке меча. Возможно, я решил последовать примеру 5 из моих дядей, которые во время Второй мировой войны сражались в Европе в составе 442-го пехотного полка, почти полностью состоявшего из этнических японцев и имевшего наибольшее количество награжденных за всю историю США. Все 5 вернулись домой живыми. А может, на мой выбор повлиял еще один дядя, который оказался одним из 2 японо-американцев, захваченных в плен японцами, и в качестве военнопленного принимал участие в печально известном Батанском марше смерти. Или, может быть, я принял это решение, когда узнал, что добровольцем во Вьетнам записался мой младший брат? Меня мучила совесть, когда в 1969 году я, 21-летний мужчина, освобожденный от призыва, зарабатывающий кучу денег, прохлаждался на борту нефтяного танкера, и в конце концов я последовал велению духа. Несколько месяцев спустя я уволился из Standard Oil и подал заявление в летную школу ВМС США в Пенсаколе, штат Флорида. Моя зарплата упала с $4000 до примерно $400 в месяц. Но даже тогда я точно знал, что принял одно из лучших решений в своей жизни. Тогда я даже не догадывался, что военная подготовка поможет мне стать предпринимателем, богатым и свободным человеческим существом. Сегодня я усердно тружусь, но не потому, что мне нужны деньги, а потому, что выполняю миссию, почти так же, как и во Вьетнаме. Миссии, конечно, разные, но дух тот же. Может ли ваша миссия заключаться в том, чтобы сделать вас свободными? Я искренне верю, что может. Самой первой задачей предпринимателя должен стать выбор миссии. Миссия имеет духовную природу и исходит из самого сердца. Миссия важнее денег. Деньги важны лишь постольку, поскольку они являются топливом для бизнеса. Миссия необходима для того, чтобы двигать вас вперед и поддерживать как предпринимателя. Этот путь может быть одиноким, долгим и трудным. В то же время он может быть многообещающим, воодушевляющим и доставлять много радости. Быть предпринимателем намного труднее, чем наемным работником. Уровень неудач в области предпринимательства ужасает. Я склонен верить, что отчасти это связано с тем, что большинство предпринимателей не служили в вооруженных силах. Военная подготовка обеспечивает человеку невероятные преимущества на старте. Конечно, она не гарантирует успех, но, несомненно, может послужить прочным фундаментом для строительства бизнеса. Я не знаю ни одного предпринимателя, который достиг успеха легко. Большинство из них терпели неудачи много раз. Я не исключение. Однако Академия торгового флота, корпус морской пехоты, летная школа и боевые действия позволили мне развить крайне важное качество — духовную стойкость, которая помогала мне двигаться дальше, особенно когда заканчивались деньги и рушился бизнес. Свобода против безопасности. Итак, что вы выберете? Свободу или безопасность? Вы можете обнаружить, что вам нужно сделать выбор между судьбой наемного работника и судьбой предпринимателя. Я призываю вас выбрать то, что труднее. Какой вариант сильнее возбуждает ваш дух? Безопасная жизнь в условиях гарантированной занятости или возможность обрести финансовую свободу? Кстати, в сегодняшних условиях легкой жизни не обещает ни один из этих вариантов. Взгляните на рисунок 12. Это то, что происходит со средним классом, с теми, кто выбирает якобы безопасный вариант гарантированной занятости. На диаграмме на рисунке 13 показано, что представители среднего класса не становятся богатыми, а переходят в категорию работающих бедняков. Наши политики заявляют, что бедных в Америке становится меньше. Но они не упоминают о том, что среди работающих бедных растет количество получателей продовольственных талонов. Как вам известно, многие мужчины и женщины из тех, кто вместе с нами нес военную службу, вынуждены сегодня пользоваться услугами программы продуктовых талонов и других государственных программ социального обеспечения. Расширение пропасти между богатыми и всеми остальными объясняется несколькими причинами. Одна из них заключается в том, что рабочие места уплывают за океаны. Другая в том, что богатые, которые работают в квадрантах Б и И, получают намного больше налоговых льгот. Взгляните на рисунок 14. Я знаю, что вы думаете. Это несправедливо. Я и не говорил, что это справедливо. Однако именно за это мы и сражаемся. У вас есть такая же возможность стать богатыми и наслаждаться такими же налоговыми стимулами и льготами. Так зачем же дело стало? Для этого вам нужно быть предпринимателем. Большинство наемных работников не имеют права на налоговые послабления. Это еще одна из причин того, что средний класс сокращается, а богатые становятся еще богаче. На рисунке 15. Диаграмма, показывающая, кто платит налоги по самой высокой процентной ставке. Американские граждане имеют право выбирать налоговую категорию. Во многих странах этой свободы не существует. И запомните. Налоговые льготы может получить каждый, кто отвечает установленным требованиям, и богатый, и бедный. Правительство США использует налоговые льготы в качестве стимулов. Например, оно хочет, чтобы мы были владельцами своих домов, поэтому устанавливает для домовладельцев налоговый вычет по ипотечным процентам. Предприниматели получают больше налоговых льгот, чем работники, потому что государству нужно, чтобы предприниматели создавали рабочие места. К сожалению, самые высокие налоги платят те, кто работает ради зарплаты, откладывает деньги и инвестирует в пенсионный план 401k. Знаю, это несправедливо. На рисунке 16 вы можете увидеть, что в ближайшем будущем принесет программа «Обама-Кэ», принятый по инициативе президента Барака Обамы закон о защите пациентов и доступной медицинской помощи. Глядя на подобные диаграммы, я вспоминаю, как в 9-летнем возрасте пытался узнать у учителей, почему в школе нам ничего не рассказывают о деньгах. Деньги — неотъемлемая часть нашей повседневной жизни. И нравится вам это или нет, но наличие или отсутствие у нас богатства неизбежно скажется на нашем будущем. Сегодня я продолжаю задавать тот же самый вопрос. Почему в школе нас не учат обращаться с деньгами? Являюсь одним из самых активных пропагандистов идеи финансового образования. Вот почему мы с Ким создали компанию Rich Dad. Вот почему мы привержены своей миссии нести финансовое образование посредством книг, игр, приложений и новых обучающих платформ для смартфонов людям и семьям во всем мире. Предприниматели, создающие крупные бизнесы в квадранте «Б» и занимающиеся профессиональным инвестированием в квадранте «И», зарабатывают больше денег и платят налоги по самой низкой процентной ставке. Этот факт прекрасно иллюстрирует график на рисунке 17. Этот график показывает, почему богатые становятся еще богаче. Очень-очень богатыми их делает прибыльный бизнес, которым они владеют. К сожалению, того же самого нельзя сказать о бедных и среднем классе. Вот почему я настоятельно рекомендую каждому из вас рассмотреть возможность стать предпринимателем. Вы вступили в ряды вооруженных сил, чтобы охранять и защищать все гражданские и политические права, которыми мы дорожим. К этим правам относится право каждого человека принадлежать к богатым, бедным или среднему классу, быть капиталистом, социалистом или коммунистом. Уволившись в 1974 году из морской пехоты, я решил стать капиталистом. Ведь именно за эту свободу мы сражаемся. Мы боремся за право быть богатыми, финансово свободными, несмотря на то, что многие наши сограждане ведут борьбу за то, чтобы отнять у нас это право. Поскольку я и многие из вас сражались за право быть богатыми или бедными, то почему бы нам не стать богатыми? В 1974 году я покинул корпус морской пехоты и решил стать предпринимателем. Мне хотелось изменить мир. Я решил бросить себе вызов и посмотреть, сумею ли стать богатым. Мы все сражаемся за свободу выбирать ту жизнь, которая нам нравится, и за свободу жить так, как мы хотим.